Алисия Вильд. Я лечу. По-настоящему. Даром, что не на драконе, а в его лапах, но лечу же. Так не кстати вспомнился разговор у парадной лестницы Академии драконов. Твоя песенка спета, Вильд? Бросила мне Сиена, величественно спустившись с последней ступеньки. Я сделала вид, что не услышала. Сокурсницы, которые так же, как и я, дожидались куратора, навострили уши. Хотя в Академии драконов не принято раскрывать свои титулы и родовое имя, но все прекрасно знали, что Сиена — дочь графа Льорского, одного из богатейших людей королевства. Дорогой эластичный костюм для верховой езды и милая шляпка с пером смотрелись на ней просто потрясающе. И Сиена прекрасно об этом знала. Величественно вздернув подбородок, дочь графа окинула меня оценивающим взглядом и продолжила, подойдя ближе. «Я совершенно случайно услышала разговор ректора и куратора Лаери. Если тебе на сегодняшней практике не удастся оседлать дракона, то завтра ты пакуешь свои вещички и отправляешься в свою... как там называется глубинка, из которой ты вылезла?» Эх, знала бы она название этой глубинки, не говорила бы так. «Твоя песенка спета, Вильд», — мысленно передразнила Сиена. «Может, и спета, но дракона я оседлала». «Ладно-ладно, не оседлала, можно даже сказать, что оседлали меня». «Ой, нет, так звучит совершенно неправильно». «Ну что поделать?» После того злосчастного разговора мы отправились на практику. Нам выдали маршрутные листы и по кулону с лаортом от природы сероватым камнем, по итоговому цвету которого определяли успех пройденной практики. Но вот незадача. Моя портальная арка оказалась неисправна и выбросила меня не где-нибудь, а в горах Вечного Хребта, на территории Дракмара, земель разумных драконов. Если быть точнее, то на землях владыки тьмы. И кто же виноват, что дикий дракон, который прилетел по моему зову, чтобы спасти меня из лап саблезубого тигра, не обучен тонкостям общения с драконьями-наездницами? Нет, когда он пикировал вниз, весь такой мощный, черный, огромный дракон, я была уверена, что он спустится, почтительно поклонится мне. Я его завербую своей силой, накину седло и взлечу в небо. Взлетел, так сказать. Какой-то бракованный дикий дракон попался. Не поклонился, на мою силу не откликнулся, а схватил в лапы и взмыл в небо. Думала, сожрет, как есть сожрет, но нет, идет себя вполне прилично. Одна беда, когда он меня схватил, я не успела поудобнее перехватить рюкзак, и из него выспалась половина вещей, а остатки я прижимала к себе руками. Сожрет или не сожрет, вот в чем вопрос. А ведь я выиграла, уела, так сказать, дочь самого графа Альорского. Да, тот-то Сиена обрадуется, когда я не вернусь назад. Нервно хмыкнула я, предварительно создав вокруг себя воздушный купол, защищающий от порывов холодного ветра. Будет рассказывать, как я сбежала, испугавшись отчисления. Дракон, словно услышав меня, разжал лапы. «Какой вредный!» Я пронзительно закричала, оказавшись в свободном полете, но вскоре меня вновь подхватили. А дракон, с подозрительно разумным взглядом, обернулся и оскалился. «Но он же не может меня понимать. Он же дикий». «Какого демона?» — возмущенно закричала я. Наглая драконья морда обернулась во второй раз и рыкнула, мол, «Замолчи, человечка». Я и замолчала. «Это ведь дикий дракон, да?» Даже лаурт на моей груди изменил цвет на черный, а это означало, что мне удалось призвать дикого дракона, подчинить его своей воле. В этом нет сомнений. Лаурт приобретает цвет дракона только во время приручения, а разумных приручить невозможно. Вот только почему я зажата в лапах, а не сижу на широкой спине дикого? А кто сказал, что ожидания должны совпадать с реальностью? «Троллье невезенье», — вздохнула я. Дракон издал пронзительный рев. Я бы прикрыла уши, если бы не рюкзак, который тоже надо было удерживать руками. А что, если Лаурт дал сбой? И я вовсе не приручила дракона, и меня сейчас просто доставят в какое-нибудь гнездо и скормят драконятам. Черный дракон изогнул шею и посмотрел на меня. Зло, ожесточенно. Нет, так точно не смотрят прирученные драконы. Он вновь рыкнул, и я вся сжалась. Начала чертить пальцами символы, пытаясь запустить маячок. Но на территории Дракмара он не действовал. Совсем. Но лететь мне осталось недолго. Вскоре меня выкинули на поляне. Никакого пиетета к девушкам. Всему-то надо учить этих диких. Ну ничего, в моих надежных руках он быстро исправится. Еще и кланяться будет. Я прокатилась по земле, больно ударившись всеми возможными частями тела и раскидав по пути остатки пожитков из рюкзака. Дракон приземлился рядом, сложив мощные крылья, и медленно обошел меня по дуге. Осторожно поднялась, пошатываясь, но не сводила взора с дракона. Странное, как ты его приручила. Смотрит на меня зло, недовольно, словно я у него что-то украла. Подозрительно разумный дракон. Но не может он быть разумным. Лаорт реагирует только на диких. Только диких драконов могут приручать наездницы. Тогда какого происходит? Дракон рыкнул, я отшатнулась. Он подошел ближе, высокий, огромный, величавый, с кожными наростами на морде, пронзительными черными глазами, длинными шипами на загривке. Он всем своим видом внушал страх и благоговение. Мне захотелось встать на колено и принести как минимум клятву верности. Что за странные мысли в самом деле? Дракон вновь рыкнул и принюхался ко мне. Я застыла. Неужели и правда съедят? «Тш-ш-ш!» — шепнула я, отбросив страх, и протянула руку. Ящер замер, а я очень медленно положила ладонь на вытянутую морду и слегка погладила чешуйки. Рука еще на месте, кусать вроде не собираются. Хороший дракон. Красивый. Я не льстила ему, дракон действительно был невероятно красивым. Сделала еще один короткий шаг вперед, встав практически вплотную. Я использовала свой дар, приручала его, посылала успокаивающие волны, осторожно поглаживая черные чешуйки. Дракон словно впал в транс, смотря на меня удивлённо и вместе с тем непонимающе. Неужели получается? Но радовалась я определённо рано. Дракон неожиданно вздрогнул. Я даже испугаться не успела, как он дыхнул на меня чёрным дымом. Это ведь было не истинное пламя, да? Потому что у диких его не бывает. «Какой-то ты странный дикий», — вслух произнесла я. В глазах дракона зажглось ещё больше злости. Куда уж больше. Он рыкнул, клацнул огромными зубами прямо возле моего лица, после чего резко отшатнулся. «Если он сейчас примет человеческую форму, я точно упаду в обморок. Но не может это быть разумный дракон. Они бы никогда не подхватили какую-то человечку, да и Лаорт бы не загорелся». Замерла в ожидании дальнейших действий, но... Дракон лишь рыкнул, словно призывая меня к чему-то, а после расправил огромные крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел. Я прикрыла глаза, защищаясь от поднявшейся пыли. «Эй, куда? А как же уроки драконьего этикета?» Крикнула вслед. Впрочем, шучу. На самом деле я была рада тому, что не стала сегодня ужином огромного ящера. Еще и с практикой справилась. Значит, не отчислят. Но это пока. Когда пыль улеглась, я смогла увидеть лишь черную точку в небе. «Хм, у нас ведь не было задания доставить дракона в академию, правда?» «Странный день, странная практика», — буркнула я и оглядела поляну, которая вся была усыпана моими вещами. Стала собирать остатки скромных пожитков, продумывая план действий. И никак не ожидала, что он вернется. «Нет-нет-нет, Изейди!» — пробормотала я, видя, как темная точка в небе приближается. «Только попробуй! Нет!» — я бросилась на утек. Да-да, грозная наездница драконов на всех парах бежала по поляне в надежде скрыться от лап дикого дракона. По пути я выпустила сеть и перешла на магическое зрение. Едва не подпрыгнула от радости. По всему выходило, что здесь совсем рядом портальная арка, буквально за этой скалой, в ущелье. Что ж, если не удалось починить дракона, надо хотя бы безболезненно от него избавиться. Эх, живи себе спокойно, не обремененные знаниями об этикете. Он уже был совсем рядом. Тень дракона зависла надо мной, но подхватить меня он не мог. Ущелье укрыло меня. Подбежав к арке, я судорожно начала вводить координаты Академии, вливая щедрую порцию магии, а потом, прикладывая академический ключ и доступ, которым являлась внутренняя сторона кулона с Лаортом. Миг, и арка зажглась. Недолго думая, я с чистой совестью шагнула в портал. Даже с заданием справилась. Лаорт-то стал черным ониксом. Вот только родовое кольцо артефакт, единственное, что унаследовало от матери, осталось на поляне перед саблезубым тигром, совершенно опустошенное. Пришлось перенаправить его резерв, использовать внутренние потоки не по назначению самого артефакта, чтобы спастись от хищника. Думала наполнить кольцо позже и возобновить собственную маскировку, а теперь он найдет меня, точно найдет. Эх, чего уж теперь переживать. Придумаю что-нибудь еще. И все-таки, что за странный дракон? Ардаан Ониксовый, владыка тьмы. «Этого просто не может быть. Это даже в голове не укладывается. Думал, разорву ее, уничтожу. Сжать лапами, переломить хребет, впиться когтями в хрупкое тело было так легко, но что-то не давало мне это сделать. Я продолжал лететь в сторону Дартании с ней, зажатой в лапах, и думал. И злился, очень злился. Я вылетел на охоту, но и вообразить не мог, чем все это обернется. Человечка призвала меня. Да как только посмела, как смогла. Был только один ответ на этот вопрос, но я отчаянно не желал думать о нем. Нет, это просто не могло быть, просто не могло. Она еще смеет быть недовольной. Решил поручить ее, пустив в свободный полет. Недолго, ровно настолько, чтобы успела испугаться. Какого демона? Испугалась она, как же. Рыкнула, человечка вновь смолкла, лишь недовольно поджимала губы. На губах почему-то заострило особое внимание. «Да о чем я вообще думаю?» Пролетел еще милю и, зайдя на вираж, разжал лапы. Человечка выпала на поляну. Кажется, я не подрасчитал расстояние. Не ударилась ли она? Хотя какая к демонам разница? Откуда она вообще взялась в горах Вечного Хребта? Никто без дозволения драконов не мог туда пройти. Никто. А она смогла. Еще едва не погибла от клыков саблезубого тигра. Вновь неоправданная волна злости поднялась во мне. Приземлившись, я подошел к девчонке, не меняя ипостась. Она смотрела растерянно, с примесью страха и... восхищения. Почему-то от осознания последнего чувства дракон внутри меня довольно заурчал. Она смотрела в мои глаза, не думая отводить взгляд. А потом решилась на непозволительную дерзость. Коснулась меня. Никто в здравом уме не посмел бы сделать подобное, а дальше... Она пыталась переручить моего дракона. И чтобы я провалился, отчасти ей удалось. Удалось переручить этого предателя. Он, словно ласковый котенок, готов был встать перед человечкой на задние лапы. И у меня не получалось усмирить его, отозвать. Лишь в последнее мгновение смог выпутаться из странных сетей, которые распространила девчонка. «Мне надо остыть, проветриться, и только позже вернуться к ней». Резко взмыл в небо, отталкиваясь лапами от поляны. Хотел скрушить, желательно голову одной человечки, но в то же мгновение не мог причинить ей вред. Будто все внутри меня противилось подобному решению. Какого происходит? Все-таки меня к ней что-то тянуло. Я не смог долго находиться от нее вдали. Нехорошее предчувствие охватило меня. Нет, это все-таки случилось. Рыкнув, я полетел назад. Но и подумать не мог, что девчонка сбежит от меня. Изумление быстро сменилось злостью. Хочет поиграть? Поиграй.